И таким врагам мне предстоит противостоять. Мда, я, конечно, высоко ценю свой интеллект, но несмотря на мое техническое мастерство, моя сила клана лишена голой мощи, как у моей сестры. Та же Риас, при обычных обстоятельствах, просто одолеет меня одной атакой. И хотя я горжусь своей свитой, но она все же лишена кое-чего. А именно, ей недостает наличие кого-то очень сильного и, главное, стойкого, способного связать с собой в бою более сильного врага. Кто у меня сейчас есть? Цубаки Шинра, королева, дочь клана Шинра, одной из пяти сильнейших семей японских онмиджи. Из-за того, что у нее был священный механизм христианского бога, она была подвергнута изоляции кланом. Все же представители одних религий редко любили видеть дары от других пантеонов. Религиозная вражда, что сказать, ее священный механизм зеркала Алисы позволяет отражать атаки назад в атакующего, но его нельзя использовать часто, а значит, применять надо осторожно. К счастью, Цубаки крайне умная девушка, и на нее можно положиться. Как королева, ее сила больше в уклон, как коня, с магией у нее слабо, зато она отлично владеет Нагинатой, Мамаханакой, слон, дочь людей, работающих на мой клан, очень искусна в магии, к тому же у нее очень быстрый ум. Рия Кусака, мой второй слон, ее бабушка была ведьмой, и именно благодаря ей она многое узнала про демонов. Она сама призвала меня через раздаваемые фамильерами листовки призыва и сама предложила стать моей слугой. Тамая Мигури, конь. Она из клана Мигури, которые занимались охотой на различную нечистую силу при помощи священных мечей и уникального боевого стиля. Однако в какой-то момент родители Мигури были прокляты одной из их целей. Проклятие насылало смертельную магическую болезнь на их первенца, и родители Мигури не нашли способ излечить ее от нее. В отчаянии они решили призывать демонов, чтобы за соразмерную оплату спасти свою дочь. Ну, им повезло, что это оказалась я, другой бы стряс бы с них все, что у них было, в том числе и душу, ведь отчаявшиеся люди — легкая добыча. Мне пришлось переродить ее при помощи осколка зла, ведь все же моего мастерства не хватало, чтобы найти другой способ. Жаль, что за это ее родители изгнали из клана, но я помогла им найти новое место для жилья и работы. И, наконец, Цубаса Юра, ладья. Юра была с раннего возраста чувствительна к сверхъестественному, несмотря на то, что ее семья была совершенно обычной. До встречи со мной она охотилась в одиночку на злых духов, паразитов, рождающихся из высокой концентрации негативной энергии людей, в зонах боевых действий, особо продолжительных. Их бывает просто немыслимое количество, уничтожая их лишь при помощи своих кулаков и боевых искусств. Мне повезло спасти ее, когда она столкнулась с врагом, что был для нее слишком силен. Вот это моя свита. У меня полностью свободными остались только пешки и конь с ладьей, так что надо будет за летние каникулы найти тех, в кого я смогу выгодно их вложить. Хорошо, если бы это будет обладатель священного механизма дальнобойного или барьерного типа. Хаэма ведь по прибытию домой меня будет ждать сестра. Надо испечь для нее тортик, она их обожает. Примечание к части. Вот и вторая интерлюдия, перед новой аркой. Вообще, вышла, как и обещал, к середине месяца. Решил показать взгляд сон и наряд новых персонажей, что в будущем будут играть важную роль. В конце про тортик, к тому, что Сона готовит просто ужасно, даже смертельно, хотя сама так не считает. Ну и кроме Серы и Санджи никто не есть, они все же не настолько любят ее, что до мазохизма. Экстра первая. Моя лимоно-клубничная жизнь. Примечание к части. Итак, первая экстра про хентай. Просто хентая в основной истории скоро будет не скоро, так что решил так. Да, хотел добавить Лизель, но решил сделать тройками. Начало новой арки будет завтра. Айкакирью и развратные действия в школе. Нет, я все понимаю, но здесь, мда, моя первая девушка в этом мире определенно умела шокировать своими идеями. Ну чего ты против, дорогой? Тебя же не меньше меня возбуждают такие пикантные ситуации. Проворковала очкастая зловреда. Но в шкаф у класса, это только у нас, первогодок, сейчас уроки закончились. Если кто застукает, то даже не хочу представлять масштаб скандала. Да чего ты боишься? Судя по тому, что, сколько я не заглядывала сюда, он до сих пор пустой, так что никто им не интересуется. Да и шкафчик этот настолько большой, что мы могли бы там еще и твоей мамой или старшей сестренкой тройничок устроить свободно. Ох, даже не знаю, как мне к ее фантазиям относиться. С одной стороны, идеи у нее зачастую реально здоровские, после них чувствуешь себя лучше некуда. Но иногда кажется, что она перегибает палку. Так стоп, ты давно этот шкаф для Трахина присматривала, уже целую неделю, пошло улыбается мне Кирю. Ну ты даешь МХМ, Кирю внезапно впивается мне в губы поцелуем. Еще миг и ее язык проникает внутрь моего рта, чтобы сплестись с моим языком. Блин, как же классно она это умеет делать. Тут же из-за желания чувствую себя ватным. Чем знающая это Кирю пользуется, чтобы толкнуть меня внутрь и закрыть за собой дверь шкафа. Эх, какая же ты жадная развратница, говорю я, когда наш поцелуй прерывается. Кирю только хитро улыбается и начинает приседать для понятно какого действия. Ой, нет, стой, подруга. Останавливаю я ее, схватив за плечи. Давай-ка сперва я. Она удивленная кивает, и я, присев, задираю ей юбку и начинаю стягивать уже слегка намокшие трусики. Вдыхаю запах потекшей женской вагины и начинаю обрабатывать ее своим языком, отчего Айка тихо стонет. Я же продолжаю доводить ее до оргазма. И когда почти довел, снаружи послышался звук распахиваемой двери. И вот надо сделать мне при этом резкое движение, отчего находившаяся на пределе девушка от этого кончила. Она тихо вскрикнула, зажав себе при этом рот руками. «Айтян, ты слышала это?» «Что, Наоми-сан?» Мне показалось, что кто-то рядом вскрикнул. «Ой, да что ты могла сквозь свой вечный треп услышать? Эй, вы так и будете стоять в проходе или дадите пройти? У нас последний урок остался». Сквозь закрытую дверь было слышно, как класс заполняется людьми. Я поднялся, глядя в блаженно улыбающееся лицо Кирю, и снова впился ей в губы, врываясь языком ей в рот. «Да, она права, меня такое заводит». Кирю, борясь своим языком за превосходство, опустила руку мне на штаны и начала расстегивать ширинку. Я не стал ей мешать, и она сперва расстегнула мне ширинку, а затем, опустив мои трусы, извлекла на воздух мой стоящий член. Немного отстранившись, она приподняла для удобства правую ногу, прикрыла рот, и я, направив рукой свое орудие, вошел в нее, после чего начал медленным темпом ее трахать, стараясь при этом войти поглубже, и входил я глубоко. Смешно было видеть, как Айка пыталась не застонать, да и я сам, вложившись во все свои очки силы воли, старался не поддаться желанию ускориться. Вот так мы и провели следующий час, пока урок не закончился и класс не покинул последний человек, из сей. «А почему бы нам не сделать следующий раз в шкафу у Юка?» – спросила меня Айка, когда мы выбрались из шкафа. «Без комментариев», – ответил я. «Хана Хеда и похотливая Милфа на кухне. Нет, отдавать руку ради крушителя баланса на пару секунд я не буду», — сказал я одной ящерице, спускаясь по лестнице дома на первый этаж. «Да, а кто тебе потом отсасывать будет? Он еще и пошлит. Послал мне бог дракона, в буквальном и прямом смысле. Сегодня выходной, и я решил немного пролениться и провалялся до часов 10. Когда таки вывалился из своей комнаты, то обнаружил, что все сестры уже разошлись, и дома осталась одна Хана. Когда я зашел на кухню, чтобы позавтракать, то увидел, как хозяйка дома возле мойки занимается посудой. Причем, делала это так, что я, когда увидел, не сдержался и одобрительно присвистнул. На Хане был только фартук, майка и короткие хлопчатые шорты, настолько плотно сидящие, что было очевидно, что под ними ничего больше не было. Бюстгальтера на ней, я думаю, тоже не было. Она что-то насвистывала, при этом соблазнительно вертя задницей. Чертовски очевидно, что она хотела сейчас, а мой дружок очень приветливо на это ответил. «Ладно, раз ты так хочешь, а я совсем не против, то я сделаю это здесь и сейчас. Я тебя трахну прямо на кухне». Подойдя осторожно к ней, я обнял ее сзади и прижался, упираясь стояком между ее шикарных ягодиц. Она застыла и оглянулась на меня, с покрасневшим лицом и похотливым блеском в глазах. «Сынок?» — притворно удивленным тоном спросила она. «Решила поиграть? Окей. Мам, где у нас кофе?» Я приподнялся, потираясь стоящим членом сквозь штаны об ее зад, и начал якобы искать заявленное в шкафчиках над мойкой. «Ах, Исей, прекрати!» — задергалась она, продолжая растягивать игру, когда ее глаза светились от запретных желаний. «Ой, прости, прекратить что?» — я нагло спросил, прижимаясь к ней еще сильнее. И Хана не утерпела. Громко застонав, она повернулась боком и впилась мне в губы грубым, полным кровосмесительной похоти, поцелуем. «Какая, однако, у меня мама проказница!» — ухмыльнулся я ей, когда мы разорвали поцелуй. Она зеркально ухмыльнулась мне, после чего присела и сняла мои штаны с трусами, после чего, раскрыв рот, заглотнула его. Я поглаживал ее волосы, пока она не перешла от облизывания к активному минету своим горлом. Так агрессивный подход был слишком для меня, и я сбросил свой груз первый раз за сегодня в ее горло. Она не отстранилась и проглотила все. «Ты самая лучшая мама в мире», — сказал я, глядя, как Хана приподнимается, слизывая небольшую каплю, вытекшую через край рта. «Позволь теперь мне». Я обнял ее, после чего приподнял и посадил на стол, после чего сам нагнулся и начал снимать с нее шорты, под которыми в самом деле ничего не было. Я положил ее ноги себе на плечи и посмотрел снизу вверх ей в лицо. «Ах, приятного аппетита, Иссей!» Нетерпеливо простонала она. «Спасибо за угощение», — ответил я и погрузился языком в ее лоно. Хана завизжала в восторге, когда я начал пировать ее киской, используя свой язык и губы, чтобы стимулировать все, что мог, за исключением ее набухшего клитора, которым я собирался заняться в самом конце. Я сосредоточился на ее половых губах и входе в ее лоно, наслаждаясь тем, как она стонала мое имя и просила меня продолжать. Она даже начала тереться об мою харю, крича с перекошенным от удовольствия лицом. В конце концов я решил, что пришло время заставить ее кончить, так что я одной рукой начал вставил пальцы в ее нижний проход и стимулировать ими ее туннели, в то время как ртом я сосредоточился исключительно на ее клиторе. Результат был практически мгновенный. Издав пронзительный крик, Хана бурно кончила, залив мне лицо своими соками. «И кто кого тут кормит?» — спросил я, когда она своим языком слизывала свои же соки с моего лица. «Ну прости, сынок, свою похотливую мамочку. Как насчет того, чтобы я загладила свой проступок?» — спросила она, отстраняясь и, вернувшись на стол, пригласительно раздвигая ноги, а пальцами нижние губы. «Хех, умеешь же просить. Ай, на хеда эротичное принятие ванны. Ох, ну и тяжелый сегодня день был», — подумал я, скидывая одежду. Зачистка данжа, из которого нельзя было просто выйти, заняла почти сутки по времени, хотя снаружи дай бог час прошел. Думаю, объяснять, как это меня измотало, не стоит, и так очевидно. «Ну, сейчас зато отдохнем», — мысленно усмехнулся я, покосившись на снимающую рядом одежду Айна. Та заметила мой взгляд и улыбнулась, снимая кофту. Улыбка не была похотливой, как у Ханы, или пошлой, как Кирю, но скорее любящей, какая и должна быть у старшей сестры в компании младшего родственника. Собственно, вернувшись домой, я застал там только Айна. Хана же ушла за продуктами как раз перед моим приходом. Уставший и вымотанный, я сказал ей, что собираюсь принять ванну и что она будет со мной в этом участвовать, так как я хочу расслабиться. Разумеется, она согласилась, и не только потому, что ей какое-то мазохистское удовольствие доставляет быть моей рабыней, в кавычках, потому что какой-либо тирании я над ними не творил, да и вообще, через несколько недель довольно смягчился. Да их самих принуждать не надо было, скажешь, и они сразу рады скинуть одежду, или не скидывать, а сразу в ней, немного оттянув, и устроить разврат. Ладно, назад к Айне. Вообще, разницу на постельном фронте между ней и остальными двумя моими девушками я быстро заметил. Хана была довольно агрессивна и провокационна. Айка любила заигрывания и эксперименты. Короче, они были особыми доминирующего типа. А вот Айна была именно пассивом. Она сама редко делала первые шаги, предпочитая, чтобы выбирали за нее. Вообще, удивительно, что она в тот памятный день попыталась Хану обставить. Но вот скажешь, что именно будет, и она отдастся этому со всем пылом. Ну или не пылом, а нежностью, как я собирался сейчас. «Ну, что, братик, начнем?» — спросила она, снимая лифчик. Трусики она уже сняла, что, кстати, по мнению Иссея, было большим кощунством. Первым должен быть всегда лифчик. И высвобождая парочку своих немаленьких близняшек. Конечно, они были не такие крупные, как у Ханы, но они были куда более упругими, чем мягкая грудь ее матери. И да, братиком она назвала меня потому, что я сказал ей так меня сейчас называть. Еще раз, хотелось расслабиться, а значит, больше нежностей. «Да, давай», — ответил я, тоже полностью раздевшись. Я залезаю в ванну и сажусь на дно. Айна садится сзади, берет душ и включает его. Когда мы оба намокли, она его выключила, после чего взяла мыло и начала намыливать свою грудь. Сделав это, она начала намыливать грудью меня. Знаете, все же мытье грудью — довольно странный ритуал. Не скажу, что эффективный по части мойки тела, но зато возбуждает хорошо так. Ну и грудь намыливающий хорошо так стимулирует. «Ах, Иссей!» — постанывала Айна мне на ухо, водя грудью по моей спине и тереся об нее сосками. Когда она закончила со спиной, я повернулся к ней лицом. Айна начала тереть своими сиськами мою грудь. Ее лицо и губы были буквально в сантиметрах от моего лица. Я чувствовал своей мокрой кожей ее дыхание. Был большой соблазн впиться в эти губки, но я сдержался, зная, что если сделаю это, то процесс снамыливания прервется и того, что будет дальше, не будет. В конце концов, пройдя своей грудью по моей груди и животу, Айна добралась до паха и стоящего уже давно колом члена, который тут же оказался в нежных тисках ее сисек. Приятно, да, Иссей, она начала медленно дрочить мне своими буферами. Только в рот прими все, ответил я, отдавшись даруемому наслаждению. Прямо скажу, в такой роли ее сиськи куда лучше, чем у Ханы, у которой они немного слишком мягковаты для этой роли. Ну а у Эки они пока мелковаты, чтобы такое было удобным. Продержался я, и так возбужденный, недолго. Простонав кончаю я выстрелил белой струей в заблаговременно открытый ротик Айна. Фуф, давай я теперь, повернись. Налив геля на руку и начал намыливать спину сестре, пока не добрался до ее попки, и тут меня посетила коварная идея. Потерев полушария ее попы, я указательным пальцем скользнул от копчика до ее анального колечка, после чего скользнул внутрь. Айна застонала, а я тем временем второй рукой, проведя ее по бедру сестры, достиг ее лона, после чего начал его массировать. «Апа, да ты тут, похоже, крайне мокрая, причем не только от воды», забавляясь, прошептал я ей на ухо. «Ах-ах-ха, Иссеяха, пожалуйста, еще», стонала она, пока я ускорил движение рук, активно стимулируя ее эрогенные места. «Да и сзади ты тоже хорошо разработана», добавил я, вставив Айна в попку уже два пальца. «Ах, кончаю», вскрикнула она, после чего немного обвалилась на меня, хотя на ногах явно стоять еще могла. «О, какая чистота! Молодец, что всегда готова!» С усмешкой констатировал я факт, глядя на свои пальцы, что были у нее в заднем проходе. «Ладно, ложись». Айна легла в ванну, а я включил душ и смыл весь гель с себя и нее, после чего вставив пробку и начал наполнять ванну. Ну а затем лег сам, устроившись головой у Аянова на груди. «Лепота», мелькнула в голове мысль. Глава 35 или поездка на горячие источники может даже не начаться. Погнался как-то за самураем Абасука из Лойтингу. Уходя от погони, хитрый Абасука поджег за собой конопляное поле. Злойтингу спросил: «Абасука, что за синий дым поднимается над полем?» «Это синий божественный дым», отвечал хитрый Абасука. «Тот, кто глубоко вдохнет его, станет равным Буддам и небожителям и увидит чистую землю». «Эйц, как хорошо», обрадовался глупый Злойтингу. «Не убегай никуда, Абасука, я только вдохну глубоко дым, а после съем тебя». «Я подожду, а могучий Злойтингу», смиренно ответил хитрый Абасука. И Злойтингу вдохнул синий дым и засмеялся, ибо показалось ему, что стал он равным Буддам и небожителям и что розовые говорящие грибы поют ему веселые песни. И он забыл о хитром Абасука, полетел на гору Камасата и надругался над страшной горной ведьмой Ямабаба. Ведьма так удивилась, что даже не стала есть злого Тингу, а собрала всех горных ведьм и Мононока и объявила, что отныне они со злым Тингу будут мужем и женой. Утром злого Тингу отпустила, но было уже поздно. С той поры все Тингу, если увидят синий дым, улетают без оглядки. Внимание! Изменения в отношениях. Хана Хеда, плюс 10. Айна Хеда, плюс 10. Эмика Хеда, плюс 5. Юка Хеда, 5. Тьфу! У тебя что не истории, то наркота да пошлости. Пробурчала Юка под смех матери и старшей сестры. А по-моему Абасука поступил хорошо. Он помог злому Тингу и Ямабабе найти друг друга. «Иссей, у тебя сказки еще есть?» спросила Айна. «Ой, опять какая-то скрытая пошлость будет», вздохнула Юка. «Юка, хватит дуться». Оторвавшись от дороги, Хана бросила на свою дочь быстрый, но строгий взгляд. «Раздражает уже. Ее после сиська же побоя уже все раздражает», подумал я. «И мне тоже интересно», вторила ей Эмика. «Хорошо, вот еще». Начал я рассказывать новую сказку. Как-то раз Абасука обесчестил дочь некоего могущественного даймё. Даймё разгневался и приказал схватить Абасуку. Тут самураи его поймали, да. Посмотрел на него даймё, выпучив глаза и закричал: «Эй, Абасука, что сделать с тобой, негодяй?» «Установление небожителей и Будд, законы справедливости», смиренно ответил Абасука. «Учит, пусть наказание будет равно преступлению. Раз я обесчестил твою дочь, пусть и она обесчестит меня». Всех так поразила мудрость Абасуки, что никто не удержал слез и многие омочили в них рукава. Один лишь даймё злобно усмехнулся и сказал: Да будет так. Когда родился у меня сын, спрятал я его от врагов и Мононок на женской половине. Всю жизнь он носил длинные волосы и женское платье. Называл я его дочерью, но видно уж от судьбы не уйдешь. Просчитался ты, Абасука. Эйц, в ужасе вскричал Абасука, потому что понял, что и впрямь просчитался. Тут его и наказали. С тех пор Абасука был осторожнее. Внимание, изменения в отношениях. Хана Хеда, плюс 15. Айна Хеда, плюс 15. Эмика Хеда, плюс 5. Юка Хеда, плюс 20. Что? Удивился я реакции Юка. Неужели у нее фетиш на кроссдрессинг и она его ищется? Хм, это бы многое объяснило бы. Ха, неужели он так и не заметил, что ёб, мам, не при Эмика. Ой, ладно, ладно. Пока остальная семья перешучивалась и спорила между собой, я откинулся на сиденье и стал смотреть на проплывающий мимо пейзаж через окно машины. Сейчас было начало июня, и в честь летних каникул Хана решила всей семьей свозить нас на горячие источники, благо места в гостинице она забронировала еще в начале марта. Айку слегка расстроила, что не может с нами, да и ей самой надо было свою семью навестить. Но потом она успокоилась и сказала, что в следующий раз съездим всем гаремом, а еще и потребовала, что мы все свои незабываемые ощущения в Ансене засняли от и до. Хана пообещала, видимо, собиралась сама на это потом мастурбировать. Впрочем, я слегка забежал вперед и не рассказал о той буре, которую устроенной нами, точнее парой безнадежных извращенцев, которым я, по воле случая и системы, случайно подсобил, сиська же побой, сокращенно СЖБ, поднял. Для начала никто не запомнил ночное событие больше, чем игру в страйкбол, где я, ко всеобщему шоку, победил практически в одиночку. Мда, сила этой самой администрации внушает. Девушки ныли, кипели от ярости, но таки свой же договор исполнили, наивно полагая, что на этом все закончится. Ха-ха-ха и еще раз ха. Один стрим этого события за 3 часа первого чемпионата по СЖБ набрал аудиторию на 5 миллионов, а запись за 24 часа просмотрела больше 100. Ну, а дальше началось такое. На следующий же день всю школу перелопатила СМИ, ища авторов этой идеи, попутно осаждая на предмет интервью каждого учащегося. Впрочем, это все фигня на фоне того, что Мацуда и Матахама были в центре непрекращающегося внимания в течение недели из-за их изобретения столетия в области спорта, как это быстро окрестили папарацци. Блин, я в шоке, куда мир катится. Те, кстати, были на 7-м небе от счастья, хвастаясь мне, что пообщались в режиме нон-стоп со всеми самыми горячими журналистками Японии и не только страны Ямато. Мне кажется, и не только словесно что-то мне подсказывало, по счастливым лицам извратов, что эти СМИ ради эксклюзива были готовы пойти на очень многое. Впрочем, СМИ это еще фигня. Выяснилось, что очкарик умудрился заранее зарегистрировать марку и авторские права. На третий же день к парочке извращенцев в очередь выстроились люди в деловых костюмах из очень серьезных организаций со всей Японии, связанных с развлекательным сектором. И тут Матахама меня откровенно шокировал, показав себя настоящей гиеной капитализма, заключив целую пачку крайне выгодных контрактов. Результат: перед поездкой парочка извратов позвала меня искупаться в ванне, полностью забитой деньгами, причем валютой самого высокого номинала. Я не шучу. Они мне хвастались, что еще заключили договоры с французами, итальянцами и даже греками. Все три мне слегка показались подозрительными из-за названия. Ну серьезно, Piemont Media, Gregory Interactive и Olymp Corporation. Мне, кстати, тоже перепало. Они заключили договор, по которому я их партнер, и мне капали проценты с их дохода от сделок. Так что в валюте у меня нужды не будет. Вообще, думаю поговорить с Ханной насчет нового дома, а то наш мелковат немного. Учитывая перспективы на будущее, а также скорость, с которой я обрастаю девушками, то моему гарему в нашем нынешнем двухэтажном домике быстро станет слишком уж тесновато. А что случилось со злым Тингу дальше? Спросила меня Эмика. Слушай, я повернулся к младшей сестре. Однажды злой Тингу прилетел к хитрому Абасука и сказал: «Абасука, ты устроил мою женитьбу, так помоги мне советом. Ямабаба, хорошая ведьма, но она так дурна лицом, что я не могу зачать с ней потомство. Вот уже 3 года живем мы без детей, и соседи Мононок начинают распускать про нас дурные слухи. Что мне делать, Абасука?» Абасука подумал и ответил: «А могучий злой Тингу, есть у меня волшебный мешок на голову, волшебное изголовье и волшебная нескончаемая бутылка саке. Много раз помогали они зачать детей даже с самыми некрасивыми женщинами. Но чтобы понять, что тебе нужно, я должен увидеть лицо Ямабаба. Принеси мне ее портрет. Тогда злой Тингу похитил из дворца Сигуна придворного художника Манамата и принес в свою горную хижину. Художник нарисовал портрет ведьмы Ямабаба. «Чего ты хочешь в награду?» – спросил злой Тингу. «Съешь меня, злой Тингу», – ответил художник, «ибо после того, как нарисовал я твою жену, волосы мои поседели, руки трясутся, и ничего больше рисовать я не смогу». Злой Тингу съел Манамата, принес портрет Абасука и спросил: «Ну, Абасука, что мне взять, изголовье, мешок или бутылку?» Долго смотрел мудрый Абасука на портрет, а потом сказал: «Эйц, возьми-ка ты, злой Тингу, и мешок, и изголовье, и бутылку, только подожди, пока я из нее отолью себе 10 кувшинов, потому что если не выпью я сейчас 10 кувшинов, боюсь, придется мне прервать нить своей жизни». Взял злой Тингу все 3 волшебных предмета, и с тех пор у них с Ямабаба родилось множество детей. Внимание! Изменения в отношениях. Хана Хеда, плюс 5, Айна Хеда, плюс 5, Эмика Хеда, плюс 5, Юка Хеда, минус 1, бедный художник, вздохнула Юка. «Ой, да ладно», отмахнулся я, наверняка он был старый и не мог больше участвовать в увеличении популяции, а так помог в тяжелом деле. У злого Тингу и Ямабабы было много симпатичных Тингу и ведьмочек. Чем не хороший поступок? Юка в ответ только закатила глаза. «У тебя хоть что-то не проспаривание есть?» – спросила она. «Вот же цунцунистая вредина». «Есть», – ответил я, набрал воздуха и начал рассказывать. Как-то Абасука был принят на службу к одному могущественному дайме распорядителем чайной церемонии. Он обучал своему благородному искусству и самого дайме, и его домочадцев, и многих самураев его клана, и все были им очень довольны. Но однажды, когда Абасука пошел на рынок купить новую жаровню, один ранен оскорбил его и вызвал на поединок на боевых мечах. Расстроился Абасука, пришел к своему господину и рассказал все, как есть. «Мне известно имя этого ранена», — ответил дайме. «Говорят, что он искусный фехтовальщик и большой забияка. Мне не хотелось бы потерять тебя, Абасука, так что я сейчас же пошлю лучшего нашего бойца, чтобы он вызвал ранена на поединок и зарубил его». «Господин», — дрожащим голосом ответил Абасука, — «я всего лишь скромный распорядитель чайной церемонии, но и у меня есть чувство. Если вы изволите велеть убить ранена, я не смогу выйти с ним на поединок. После этого не смогу я смотреть в глаза людям, и придется мне вскрыть себе живот, чтобы все видели, что помыслы мои были чисты». Все присутствующие не могли удержаться от слез. «Ну что же, Абасука», — сказал дайме, утирая глаза рукавом, — «если таково твое решение, не могу тебя удерживать. Есть ли у тебя какое-то желание? Клянусь, что ничего для тебя не пожалею. Я слышал, что господин участвовал во многих битвах», — с поклоном сказал Абасука. «Не откажите в милости, посоветуйте, как держать себя при поединке, чтобы не уронить своего достоинства». «Слушай, Абасука», — не в силах унять рыдание ответил князь, — «когда придешь на место, повяжи голову чистой повязкой и закатай хакама, чтобы они не помешали тебе двигаться. После этого вынь меч, возьми его обеими руками и подними над головой. Затем издай громкий крик и нанеси удар сверху вниз. Ты вряд ли убьешь своего врага, но, по крайней мере, все будет сделано достойно. Выполняй все действия с той же сосредоточенностью, с которой готовишь чай, и никто не посмеет сказать, что ты уронил свою честь». Абасука поклонился, поблагодарил князя и пошел готовиться к бою. Наутро он пришел на место поединка, и, действуя спокойно и сосредоточенно, закатал штанины, повязал голову полотенцем и вытащил меч. «Ха!» – засмеялся ранен. «Думаешь, что из-за твоей отрешенности и сосредоточенности, я решу, что ты великий мастер меча и убегу?» «Не выйдет, хитрый Абасука». Тут он вынул свой меч и встал в стойку. Абасука тоже встал в стойку, затем громко крикнул: «Яй!» и разрубил ранена пополам от темени до паха. Вечером Абасука, как обычно, проводил церемонию для своего господина и его ближайших советников. «Скажи мне, Абасука», — спросил дайме, — «как удалось тебе победить своего врага? Наверное, Будда Амида и Бодхисаттва Каннан хранили тебя. Будда и Бодхисаттвы благоволят праведным», — кивнул Абасука. «Но, думаю, мне помогло то, что я 5 лет изучал искусство боя на мечах у Цукухара Бокудена, у самого Бокудена», — вскричал пораженный дайме. «Почему же ты не сказал об этом своему ранену? Он бы не посмел вызвать тебя, зная об этом. «Мне показалось, что это будет нескромным», — ответил Абасука. Все присутствующие были поражены мудростью и благородством Абасука. Внимание! Изменения в отношениях. Хана Хеда. Плюс 5. Айна Хеда. Плюс 5. Эмика Хеда. Плюс 5. Юка Хеда. Плюс 25. Похоже, истории про самураев интересны только Юка. Немного кисло подумал я. Все же сказ был довольно длинным, но мне перепало только за старание видать. Эй, партнер, сейчас же тормози машину. Внезапно раздался голос одной дохлой ящерицы в моей голове. А, удивился я внезапно подавшему голос дракону. Тормози, говорю, у меня дурное предчувствие. Рявкнул он с ноткой беспокойства в голосе, отметя из моей головы всякие сомнения. Я приготовился активировать перчатку, а сам положил руку на плече ведущей машину Хане. «Мам, мне что-то дурно. Притормози, пожалуйста», — попросил я. «Хорошо, Иссей. Подожди только. Я хотел ей сказать, что ждать я не могу, но не успел». Впереди замерцал воздух, а следом произошла вспышка яркого фиолетового цвета, сквозь которую я успел разглядеть внезапно возникшую перед нами массивную четырехногую тушу, и мы в нее на всей скорости влетели. Я почувствовал страшный удар, а затем все потемнело. Примечание к части. Всем привет. Да, это некромантия и прочее, говорите что хотите. Я вернулся, но не с новой главой. Точнее, я сперва хотел, но глянув уже написанное, решил, что часть после МГС просела так неплохо по сравнению с предыдущими, которые я тоже перевыкладывал после того, как мне фиг удалили, и стоит по ней пройтись редактором, да и вообще, некоторые главы две страницы всего, непорядок. Так что я решил тут тоже это повторить, начав сначала новой арки, благо многие, думаю, забыли, что вообще было. Отредаченные главы буду выкладывать каждые 1-2 дня, так что до конца месяца управлюсь, если что-то не случится со мной в физическом плане. Итак, первая глава новой арки. И да, это реально японские сказки. Можете глянуть тут. HTTPS EERAID HLIVIORNALCOM 73543 HTML. Глава 36 или неожиданная встреча на поле смерти. Партнер. Моя башка, в голове словно отряд гномов с молоточками устроил дебош. Трещало так, что я даже начал жалеть, что голова жизненно важный орган. Партнер. Да заткнись ты, красножопый ящер тайный извращенец. Я не хочу и не буду приходить в себя с такой головной болью. Ты вообще понимаешь, насколько мир с ней неприятен? Ну все, раз так хочешь на своем языке, то не обижайся. Проснись, долбоеб, нихер дрыхнуть. И у меня словно бомба в голове взорвалась. Я разлепил глаза и судорожно затряс головой, приходя в себя. Бля, Драйк, пожалуйста, скажи, что русский мат ты выучил от меня. А то я встречу с русским предшественником внутри механизма вряд ли перенесу. От тебя. Вообще, процентное соотношение русских с остальным человечеством слишком мало, чтобы был большой шанс кому-то из них стать моим носителем. Но я могу на польском или украинском. Хочешь, пшикосрач устрою, и откуда он такие слова знает? Посарказмничай мне еще, зрение окончательно прояснилось и звон в ушах исчез, так что наконец-то смог оценить обстановку. Похоже, хотя нет, так и есть, мы попали в аварию. Хорошо, что все пристегнуты были, Хана в этом была настолько крайне строга, даже такая непоседа как Эмика не осмелилась ее не послушаться в этом вопросе, хотя сидеть с ремнем несколько часов ей явно было очень неприятно. Я сидел на заднем сидении вместе с Юкой и Эмика, и похоже с ними все было в порядке, видимых ран нету, они уже, как и я, приходили в себя. Вздохнув с облегчением, я перевел взгляд на передние места, где сидела мать и старшая сестра, но проверить как там Хана и Айна мне помешало то, что сразу бросилось в глаза. Драйк, тут труп, выдохнул я вслух. Передо мной, на том, что было недавно капотом нашей машины, а сейчас представляло из себя кучу покореженного металла, прямо лицом ко мне лежал покойник. Изуродованное и окровавленное тело лысого мужчины, одетого в черные одежды, явно похожие на какую-то униформу. Иссей, послышался рядом стон, и я повернулся к пришедшей в себя Эмика. Черт, не стоит ей это видеть. Все в порядке, я тут. Тут же рукой закрыл ей глаза, прежде чем она успела увидеть мертвеца, в отличие от кое-кого другого. Мам, чите, слова Юка застряли в ее горле, когда она увидела, что лежит на капоте. Однако, к моему немалому удивлению, шокированное выражение лица Юка быстро сменилось обеспокоенным, и она, сорвав ремень безопасности, рванула вперед. «Мама, Айна!» — воскликнула она, кинувшись к тем, про кого я из-за мертвеца забыл проверить. Ой, нет. Я, стараясь держать закрытыми глаза спрашивающий, что происходит, Эмика, нагнулся вперед и увидел, что с Ханой и Айна им досталось. Переднюю часть машины смяло от удара, и их зажало металлом. Лица кровоточили от осколков стекла, и только нащупав пульс на шее у каждой я смог вздохнуть с облегчением. Но выглядели они плохо, у них могли быть переломы и внутренние повреждения, и я не видел, нету ли у них ран ниже пояса. Я проверил их статус через систему и увидел, что у них отсутствовала треть ХП. Надо было срочно оказать помощь. Я приготовился призвать Лизель, благо у нее было лечащее заклинание, одно правда, но выбора у меня не было. И плевать на скрытность, у меня выбора поддерживать ее или нет, похоже, больше нету. Я собрался призвать фамильяров, даже руку поднял, светя меткой, но взрыв, а следом раздавшийся совсем уж жуткий рев, отвлек меня. Я взглянул на то, что происходит снаружи, и обомлел настолько, что рука, закрывавшая глаза начавшей вырываться Эмика, опустилась. «Иисей, че что это?» Едва двигая губами, прошептала Юка. «Ничего хорошего, совсем уж просто, однако очень точно для ситуации», ответил я. «Перед нами было поле боя. Все было изрыто воронками, местами валялись трупы, многие из которых были разорваны на части, одетые в белые или черные одежды, а посреди всего этого был он, жуткий монстр, чем-то напоминающий носорога, но размером со слона. Его тело покрывал панцирь сероватого цвета, передние ноги, бывшие куда больше задних, были подобны колоннам. Передняя часть, в отличие от носорога подобной задней, сужалась и вырастала вверх, концом оканчиваясь круглой человекоподобной головой, казавшейся маленькой на фоне остального тела. Из плеч торчало нечто, похожее на пару орудийных стволов, а из спины росли тонкие жгуты щупальца, большую часть обрезанные, но оставшиеся все еще хлестали во все стороны. Апсигар, демон-отступник. Уровень 3047. ХП. 401 15765. Сила. Ловкость. Телосложение. Сила воли. Интеллект. Ох, черт, это вся мысль, что пронеслась в моей голове. Я ранее не мог увидеть даже параметры членов свиты Соны, не говоря о гримаре, только их имена. И тут не мог, кроме уровня, но этого хватало, чтобы видимая четырехзначная цифра делала это существо моим смертельным приговором, если оно до меня доберется, ведь несмотря на менее 10% ХП, то, что эта хрень меня одним плевком ваншотнет, и мои инстинкты и здравый смысл вопили с космической силой. Да, кстати, о ХП. Демон сейчас сражался с полдюжиной людей, одетых в те же одежды, что и покойники. Мужчины и женщины атаковали монстра мечами, копьями, нагинатами и посохами, или стреляли в него заклинаниями, используя прямоугольные бумажки для их создания. Они не христианские экзорцисты, японские, как их там, анмёджи. Помнится, родители Мамаханакой были охотниками на нечисть, но не были связаны с церковью. Видимо, это они. Так или иначе, урон они ему нанесли огромный. Демон был покрыт ранами, его панцирь расколот или опален. Впрочем, ярости его атаки это не убавило. Он с едва уловимой скоростью махал своими передними ногами колоннами или хлестал щупальцами, словно плетьми. На моих глазах одну женщину моментально разрубило пополам, когда она не успела увернуться от взмаха щупальца. Я сглотнул, увидев это. В данжах моими врагами были всякие уродцы, не похожие на людей, большей частью смешные, чем страшные. А тут все было другим, как в жизни. Внимание! Получен квест чрезвычайной важности. Зона смерти. Цель. Выжить в противостоянии с Апсигаром, демоном-отступником СС-ранга. Защитить членов семьи и не дать им погибнуть. Награда. Будет озвучена после выполнения. Наказание за провал. Провал неприемлем. Смерть неизбежна. Драйк, есть разговор. Я сделал паузу, понимая, что такое решение потом серьезно мне аукнется. Все же я не был уверен, что мне смогут откачивать драконью энергию, как было в каноне после второго сессии. Но выбора большого у меня не было. Я обменяю одну из частей тела на то, что Драйк меня перебьет, не дав закончить, я ожидал меньше всего. Нет, что, я могу. Но ты что, подумал, что такую вещь, как биологическое изменение тела проделывается за пару секунд? И откуда ты такие понятия знаешь? Спросил я, слегка офигев от того, что, похоже, мой шанс и шанс моей нынешней семьи выжить улетучился, даже не возникнув. Впрочем, похер. Драйк, ну какого фига? Это же магия, дружище, магия это не лиски-масиски фокус-покус и все мигом готово. Даже с магией весь процесс займет до получаса, и до окончания изменения ты ничего не получишь. Рыкнула мне эта чертова дохлая ящерица, и да, мой носитель перед тобой был биологом. Его такие вещи, как изменения плоти, очень заинтересовали, но кончил он плохо. Блять, все плохо. Ты что, собирался с этим драться? Спросил Драйк, без полного крушителя баланса. Нет, я только собирался при помощи этого недокабе свалить, прихватив всех. Отмахнулся я, озвучив свой план. Глядя на происходящее, это было единственным, что я мог сделать. За то время, пока я спорил с Драйгом, Апсигар убил еще четырех. Одного мужчину банально раздавил своими передними ногами, еще одну женщину взорвал лазером из глаз, а еще пару анмеджи вынес тем, что росло из его плечи, казалось, пушками. Это и были пушки, правда звуковые, но от них все равно бедняги буквально испарились в кровавом тумане. Против демона остался только один противник, мужчина, причем явно не рядовой боец. Сражался он умело и стойко, умудряясь не только уклоняться, но и контратаковать. Собственно, пока я говорил, анмеджи сбили Апсигару полсотни хп, плюс он понемногу терял жизнь от многочисленных кровоточащих ран. Правда, настолько медленно, так что я не рассчитывал на то, что эта хрень откинется от потери крови раньше, чем прикончит всех нас. Ну или ее завалит таки последние оставшиеся анмеджи. Я успел заметить еще несколько живых, но они явно были в небоеспособном состоянии. А не привлечет ли его применение магии, например, если я призову фамильера или Лизиль станет магию использовать? Пронеслась в голове мысль, вызывающая опасения. Или я еще внимание того парня отвлеку и демон его замочит. Впрочем, выхода нет, без помощи я один их отсюда не унесу. До сражающихся было метров 400, и они урывками то приближались, то немного удалялись. Эмика, Юка, я сразу заговорил громко, чтобы сразу привлечь их внимание. Сестры повернулись ко мне, оторвавшись от ужасной картины снаружи. Что, Юка, хотя и с трудом, но держала себя в руках, хотя похоже, что паранормальность ситуации не давала ей принять решение, что делать дальше. Братик, Эмика заметно дрожала, глаза были расширены, что авария, труп, что монстр снаружи были тяжелым опытом для ее психики. Если кратко, она была в ужасе и на грани истерики. Мама, сестренка, они, ну-ну, все будет хорошо. Уверенно улыбаясь, я погладил ее по щеке. Я вас защищу. Что? Юка моргнула, а вот Эмика дернула головой, словно кивая, хотя видно, что уверенности у нее от моих особо не прибавилось. Там снаружи, да, я знаю, что это демон-отступник, с уверенностью твердо ответил я. Мой тон и мои слова заставили сестер удивиться, несмотря на ситуацию. Я же продолжил, извините, что скрывал, но на самом деле я что-то типа тайного супергероя, и сейчас вам покажу. Я показал им руку со светящейся меткой фамильеров, отчего их глаза расширились от удивления. Эмика даже прекратила дрожать. «Пожалуйста, только не пугайтесь тому, кто появится, они друзья и совсем не страшные». Метка вспыхнула, и появилась моя команда. К счастью, вне машины, а то была бы та еще сцена. «Хозяин», как всегда безэмоционально обратилась Саика, Тамаки только мяукнула в своей кошачьей форме, в которой она и появилась, а вот Лизиль промолчала, ее лицо было крайне мрачным, и она смотрела на сражение, а не на меня. Нужно унести всех отсюда, в первую очередь Хану и Айна. Помогите их освободить, приказал я. Саика кивнула, Тамаки тут же, без всяких пререканий, перешла в свою человеческую форму. Иссей, кто? Послышался удивленный голос Юка. Я повернулся к сестрам и увидел на их лицах шок и удивление, но не страх, спасибо божиками, а это, говорил же, моя команда. Я призвал механизм и раскрыл дверь машины. Вот эта черноволосая, Тамаки, типа кошка-оборотень. Она очень милая, хотя и ведет себя холодно. Тамаки стрельнула в меня взглядом и проследит, чтобы с вами ничего не произошло. Тамаки открыла дверь со стороны сестер и по очереди помогла им вылезли из машины. Бледную и синеглазую зовут Саика. Саика залезла на их место. Она типа не живая, но очень преданная и надежная. Усиление прорычала моя перчатка. Надо было достать Хану и Айна. Хотя я мало в этом понимал, но учитывая, как спрессовалась машина, то проще вырвать сиденья и оттащить их назад, чтобы освободить женщин и достать их. Машина вроде не горела и желания взрываться не показывала, но я не собирался ждать. Так, давай сильно, но аккуратно назад, на счет три, сказал я Саика, берясь за сиденье Ханы. Раз, два, три. С нечеловеческой силой мы выдернули сиденья и оттащили их назад. И Лизель, темная эльфийка, а также целительница, немного, Лизель, как они? Смертельного ничего, мрачно ответила эльфийка, глядя на мою мать и старшую сестру. Это я и сам, к счастью, видел. Никакие куски металла их животы не вспороли, слава тебе божиками снова. Но их ноги они сломаны. Черт, я выругался, когда тоже заметил это. Мы, блин, ехали на источники весело провести время, а так все кончилось. Внутри вскипела злость по целому ряду причин. И то, что моих драгоценных любовниц ранили, и то, что моя технически драгоценная собственность пострадала, как бы это низкоморально ни звучало, и от того, что я уже твердо рассматривал их как свою семью, а видеть, как твоя семья страдает, кого угодно разозлит, если видишь рядом причину. Нет, мама-сестренка, Камика снова вернулся испуг. Юка же выглядела не сколько испуганно, сколько разозленной. Она даже бросила взгляд в сторону демона. Кстати о нем, Анмёд же снес демону полсотни хитов, но похоже это был его предел. Судя по тому, что он едва на волосок уклонялся от атак отступника, его гибель была вопросом нескольких секунд. Саика несешь Айна, я Хану. Лизель, лечение, делаешь его на ходу. Рявкнул я, беря бессознательную маму на руки. И пошли, пошли, пошли. Вылезая из машины с женщиной на руках, я осмотрелся и заметил в паре десятков метров овраг. Неплохое место, чтобы спрятаться, благо вокруг рядом подобных мест не было. Я рванул туда со всех ног, остальные следом. Юка удивленно воскликнула, когда Тамаки подхватила ее и Эмика под мышки словно кукол и побежала за мной. Добежав до оврага, я сходу прыгнул вниз и уперся лицом в наконечник стрелы. «Здрасте», — сказал я, глядя в глаза мужчине крайне сурового вида, который целился в меня из совершенно очевидно артефактного по внешнему виду лука. Вид у лучника был суровым не только из-за черно-золотого лука, у которого местами шипы торчали, но и из-за количества окровавленных повязок, что покрывали его тело, одетое в куда более богатое одеяние, похожее на жреческое, чем у рядовых бойцов. Даже глаз один был забинтован. Повязки, кстати, были не простыми, а с талисманами на них, то есть явно магические. Черт, да он явно через силу стоял, но лицо твердости и решимости не утратило ни на грамм, из-за чего я сразу стал полностью уверен, что он мне лицо стрелой пробьет насквозь, как только я сделаю что-то не то. Мы во сне, я перевел взгляд в сторону и увидел, что овраг был эдаким лазаретом. Тут было порядка дюжины тяжелораненых, над одним из которых кропотали двое девушек, явно не бойцы. Заметив нас, они испуганно подняли оружие, но по дрожащим рукам я мог сказать, что нападать первыми они не собирались. Не потесним. Человек, эльф, мертвец. Айкаси, вы кто такие? Тяжело и обрывисто дыша, показывая, насколько ему тяжело, прорычал мужчина, не убирая с меня стрелу, при этом стараясь следить единственным видящим глазом за стоящими рядом остальными членами моей команды и семьи. Мы в аварию попали, у меня семья ранена, а у вас тут врачи, я погляжу. И, стараясь выглядеть как можно более безобидным, ответил я, снова посмотрев в сторону очевидных медиков. И тут мой взгляд скользнул на того, за кем они ухаживали. Это была девушка, и увидев ее, мои глаза расширились, а лицо стало бледным. Я даже Хану едва не выпустил из рук, настолько был шокирован. Да, одета она сейчас была совершенно по-другому, но эти черты лица, эти волосы, это незабываемая фигура. Какого черта она тут делает? Акина, примечание к части. Он миджи, форма и кое-какие еще элементы, взятые из манги Соуси но Анмёи, аниме не советую по одной причине, большая часть его филлер, так как делать его начали слишком рано. Ну и вообще кое-что про подобную организацию было и в каноне ДХД. Демон-отступник. Просто придумал. И да, у Кураки ранг ССС. И нет, те, кто хорошо знакомы с ДХД и поняли, в чем дело, прошу молчать и не раскрывать, в чем прикол. Экшона прямо сейчас не было, но будет в следующий, а тут у нас куда более важное для ГГ дело. Глава 37 или союз с Химеджима и битва отчаянных. Да черт, возьми, что происходит? Я помнил, что Акина была изгнана из дома Химеджима на основании того, что она полукровка. Причем не просто изгнана, ее дом еще и организовал убийство ее матери, слив информацию про семью Баракеля, а затем еще полтора года преследовал Акина, пока та не встретила Риас, забредя сперва на территорию демонов, а затем, отказавшись от помощи и укрытия, столкнулась с настигшими ее родственниками, что едва ее не прибили на месте. Только вмешательство Риас и дипломатия слона Зиотикуса, который ее сопровождал, спасло ее. А теперь сталкиваюсь с ней тут. Прическа, правда, немного другая, но черты лица фактически такие же, как и фигура. Серьезно, эти буфера невозможно забыть. А блин, а ведь я ее всего лишь неделю назад в компании Риас видел, так какого черта она тут забыла? Эй, ты чего на Сузаку саму уставился? Какая еще Акина? Возмутилась одна из анмёдзи, которые занимались ранеными. Сузаку? Я аж моргнул. Ошибся, обознался, извините. Очень похоже просто на мою знакомую. Ты, прорычал лысый, враждебности от него стало ощущаться куда больше, чем ранее. Откуда знаешь, это отродье? Ах бля, зыбл одни мифологии не любит другие, панически подумал я. Черт, Сузаку, Сузаку. Ах да, слэш-дог, первая новелла и шимуби по вселенной ДХД, хотя тогда она так еще не называлась. Без сисек, зато с элементами хоррора и за 4 года до событий первого тома ДХД. Там еще и Вали появлялся, и Азазель с Кокобелем мелькали, и даже Фрид. Новелла популярной не стала, но автор ее, помнится, недавно переиздал, запустив серию заново. Ладно, это все не важно, а важно то, что Сузаку двоюродная сестра Акина и наследница, если уже не глава клана Химеджима. Химеджима, а также кланы Кусихаси, Дамон, Шинра и Накири были так называемыми пятью великими кланами, очень могущественными мистиками, имевших связи с богами Синто и обладающими большим влиянием на Японию. Особой фичей было обладание каждым из кланов особым мистическим зверем, олицетворяющим один из элементов, ну там традиционный огонь, вода, воздух, земля и, внезапно, дерево. Зверь заключал контракт с одним из избранных им представителем клана, давая ему свою силу. И надо сказать, сила эта была ого-го. Просто можно сказать, Арюнакири, избранный желтым драконом, земля, спокойно выдавал уровень высшего демона не напрягаясь. Сузаку была связана к красной птицей, воплощающей собой огонь. И видеть, что крупный отряд, который она возглавляла, был разгромлен. Черт, этот демон действительно ужасен. А ведь Курака должна быть еще сильнее. Ладно, похоже, мне тогда лучше быть честным и открытым. Этот парень явно из верхушки, и скорее всего он в курсе деталей. Начну отнекиваться, и лысый, который, судя по ранам, явно не в той форме, чтобы быть полностью адекватным, затеет бой, что в данной ситуации будет концом для всех. Я из Куа, там заправляют демоны Гримари. Я говорил твердо, смотря прямо в глаза лучнику. Меня зовут Хеда Иссей, женщина на моих руках моя мать, а также тут три моих сестры. Мы все люди, как вы можете видеть. Ну, а что да не люди, то я носитель священного механизма христианской мифологии, и немного наемник. И нет, я никак не связан с Гримари или Ситри и не работаю на них. Глаза мужчины сузились, но мне показалось, что он стал немного менее враждебно выглядеть. Видимо, он переместил меня из категории, представляющей возможную угрозу непонятно кто в серьезное, знающая персона. Мы просто ехали на горячие источники в 20 милях дальше по дороге на север, и что тут что-то происходит, мы не знали. Продолжил я. Сперва мы прошли через барьер, а потом сразу влетели в демона снаружи. Вот и все. Мужчина продолжал молчать, явно что-то обдумывая, но не спеша опускать лук. Видимо, машину они все же заметили, ведь были рядом. Акира опустил лук. Подала внезапно голос одна из раненых, молодая девушка с длинными темными волосами. Руки ее были явно сломанными, а рядом лежал покрытый иероглифами меч. Они не враги. Заткнись, Кей, знай свое место. Сакурой, прерывисто, но безжалостно прервал ее Акира, ни капли не скрывая враждебности в голосе. Однако у Кей нашлась поддержка. Химеджима сама, пожалуйста, вы едва стоите, заговорила коротковолосая девушка со светлыми волосами и заметной такой грудью. Одна из ее ног была перебинтована, но вот на руках было оружие в виде пары здоровенных когтей. Блин, внушает, Сузаку сама не одобрила бы ваше поведение. Майора, что ты? Акира не закончил фразу, его глаза внезапно дернулись, и он напустил лук, после чего отошел на пару шагов назад. Ладно, неважно. Фудзитора проиграл. У всех находящихся в сознании анмёдзи тут же расширились глаза. Как так, даже он? Одна из девушек-целительниц упала на колени, на ее лице не было ничего, кроме полного отчаяния. Это конец. Видимо, это был тот парень, что сражался с демоном. Черт, похоже, что боя не избежать. Ты сенсор, что ли? Или зрение рентгеновское? Спросил я. У него есть шикигами, он связан с ним зрением, объяснила Кей. Он идет сюда, выдохнул Акира. Только сейчас я заметил повязку на его шее. Так вот чего он так говорит. Мда, знатно ему досталось. Медленно ковыляет. Вообще, уровень Акиры Химеджимы был 400. Это я округляю. Если что, уровень Сузаку 600. Уровень Кейсакура и Майора Атоми по 300. Целительницы только 150. Уровень остальных раненых скакал между 150-300. Кто этот демон вообще такой? Решил задать я вопрос. Апсигар, двойная ладья дома ОМОН, уже несколько лет как изгой. Поведала мне Кей. Потом она сделала паузу, видимо что-то вспоминая. Короче, ладьи это. Я знаю про частицы зла. Прервал я ее. Что он то тут делает? Не знаю, но появился 3 дня назад, устроил резню в паре храмов. Химеджима собрали силы своего клана, а также кланов вассалов и устроили на него охоту. И она обернулась этим. Да, Кей тяжело вздохнула. Майора же стала мрачнее тучи. Мы приготовили накрытую барьером зону, но он оказался сильнее, чем разведка предполагала, и внезапно напал первым, в первую же минуту выведя из боя Сузаку саму. К тому же он перебил группу мистиков, отвечающих за отводящий барьер, поэтому вы сюда смогли попасть. Ладно, все понятно. Отмахнулся я, и так все поняв. Насколько я видел, этот демон уже одной ногой в могиле, но ни я, ни моя группа с подобными противниками еще не сталкивались. Так что я не уверен, что смогу завалить его сам. У вас есть чем помочь, мой лук, но нужно отвлечь демон опытен знает, второго шанса не будет, объяснил Акира, поднимая свой лук и стрелу в другой руке. Я заметил, что в колчане за его спиной была еще одна стрела. Акира обладатель Цунанацуки, великого лука, дарованного клану самим Хатиманом Ками, объяснила Майора. Девушка встала, хотя из-за сломанной ноги она это с трудом сделала. Я не могу сражаться в рукопашную из-за ноги, но могу еще использовать талисманы. Мы тоже, дрожа голосом, сказала одна из целительниц, а вторая только кивнула. Блин, и мне в первую линию идти, отвлекать эту хреновую тварь, пока этот лысик приготовится выстрелить, уныло подумал я. Мда, это будет мой первый бой насмерть вживую, и против такого врага. Ладно, от нытья ничего не изменится, монстр не исчезнет или не умрет от потери крови. Хотя на последнее я только и мог, что рассчитывать. Двойная ладья, одна уже серьезная защита и сила, а монстры, требующие двух, это вообще пипец. Просто чем больше фигур требуется, тем больше означает потенциал и сила. И то, хорошо, что разные фигуры смешивать у демонов нельзя. Но вообще, одна фигура, кроме пешки, уже может быть серьезна. А две или мутационная, это значит, что перед вами монстр из монстров. Даже не хочу спрашивать, что у него за защита. Усиление. Прорычала моя перчатка. Ладно, пошли. Моя семья тут, так что отступить я не могу. Я аккуратно положил Хану на землю, а затем повернулся к остальным. Саика положила Айну, а Тамаки отпустила Эмика и Юка, после чего кивнула мне. Лизель, готовь молитву на ускорение, потом останешься с группой поддержки, я же с Саикой Тамаки будем его отвлекать вблизи. Подождите, Иссей-сан, у меня остался талисман на ускорение, сказала Майора, ковыляя ко мне на одной руке, но он действовать будет только 1 минуту. Спасибо, задействуешь его тогда, когда начнем. Сказав это, я подошел к краю обрыва. Иссей, ты куда? Дрожащим голосом спросила Юка. Защищать вас, куда же еще? Ответил я, невесело улыбнувшись. Нет, братик, не надо умирать. Эмика в слезах кинулась ко мне и обняла, пытаясь не дать мне идти дальше. Прости, тебе придется немного побеспокоиться обо мне. Я нежно положил правую руку ей на голову и погладил. Но я вернусь, как только разберусь с монстром. Юка, я посмотрел на свою сестру-близнеца. Проследи за ней, хорошо? Та мрачно кивнула, и подойдя к нам, оторвала плачущую Эмика от меня. Ну, давайте сделаем это. В моей руке появился молот-электромолот ВН-4000, а сам я, улыбнулся совершенно отчаянной улыбкой, начал взбираться наверх навстречу Апсигару. Броню я призывать не стал, и так понятно было, что если демон по мне попадет, то вынесет одним ударом, что в броне, что без нее. Так что мне оставалось только пытаться увернуться, а значит, нужна была подвижность. Буст к скорости был сейчас самым важным. К счастью, у нас была Лизель с ее благословения Лилиту и заклинания с талисманов Майоры, дающих ускорение в 2 раза на минуту. Что ж, надеюсь, бой дольше длиться не будет. В голове я еще раз пробежался по собранному на коленке плану. Я, Саика и Тамаки вылезем навстречу Апсигару и попытаемся не сдохнуть. Лизель, Майора и две экзорцистки будут пытаться поддерживать нас сразу, высунувшись из оврага. Весь смысл в том, чтобы дать Акире возможность выстрелить из своего лука, по его словам, одного удачного выстрела из лука, дарованного самим синтаистским богом войны, должно хватить. Проблема в том, что Апсигар, со слов Акиры, о лучнике в курсе и будет ожидать его атаки, а значит, нужно было приложить все силы, чтобы стать хорошей приманкой. Конечно, на вид демон-отступник выглядел туповатым, но судя по тому, как он разгромил Анмёджи, мозги у него есть и они работают. Ну и особый хард-мод был в том, что гад должен будет стоять передней частью к оврагу, так как сзади, по словам Анмёджи, защита у него куда толще. Получив ускорение от Лизели и молитвы заклинания Майуры, я с мертвячкой и кошкой вылезли из оврага и тут же увидели нашего противника, до которого было метров 100. Что ж, хорошая новость в том, что дело, похоже, не так уж и плачевно. Этот Фудзитара таки задал ему знатно, у демона осталось 200 хп, он ковылял на сломанных задних ногах, щупалец на спине осталось только две штуки, а одна из его плечевых пушек, левая, судя по искореженному состоянию, была явно недееспособна. А еще он кровоточил из множества ран, хотя было очевидно, что никаких важных вен ему не задели, и он умирал от того, что называли 1000 порезов. Однако где есть хорошая новость, то там почти всегда и плохая. И она заключалась в том, что увидев нас, демон взревел и рванул в атаку с прытью, не вязавшейся с его громоздким на вид телом. Быстрый. Только и успела эта мысль мелькнуть в голове, когда эта носорогоподобная образина оказалась возле меня за секунды две. Вот столько ему понадобилось, что преодолеть расстояние до нас в два прыжка, а затем оно попыталось своими передними ногами колоннами раздавить меня. Я прямо как в замедленной съемке видел, как одна из них приближается ко мне, собираясь расплющить меня. Оно было буквально в миллиметрах, и если бы не заклинание на ускорение, то в жизни не успел бы уклониться. А так я успел сделать шаг назад, и мне повезло оказаться не раздавленным, да только эта тварь, опустив ногу на пустое место, начала тут же поднимать ее, собираясь заебошить мне пенделем снизу вверх. Ах ты бля, меня внезапно резко кто-то хватает за шкирку, и я оказываюсь в пару метров в стороне от атаки. Я тут же понимаю, что эта Тамаки применила свой рывок. Быстро, не активируя она заранее звериный натиск, может и не успела бы среагировать. Дальше, думаю я, надеясь, что она не собиралась только спасать меня. Да, она не такая. Она тут же использует двойной рывок, и мы оказываемся сбоку, немного позади передней ноги, которой демон пытался меня в эту секунду убить. Я тут же с размаху бью туда, где нога соединяется с телом, молотом, надеясь, что 5 усилений, усиление атаки и магический слэш одновременно достаточно, чтобы доставить ему неудобств. Тамаки тоже атакует, дополняя атаку клинком тьмы. Обе атаки попали в цель и сняли суммарно лишь 2 хп. Я не видел атаку Саика, но, видимо, это ее атака сняла в следующий миг еще один. Не знаю, что она там использовала, важно то, что я инстинктивно использовал дополнительный выпад, с размаху нанося удар молотом вверх, парируя удар щупальцем, которое собиралось меня пронзить. Вблизи я разглядел, что щупальца у Апсигара оказались с шипастыми жалами на конце. Черт, если вонзится не насмерть, то застрянет в теле, а выдернет, так вырвет с куском мяса следом. Бах-бах-бах, в Апсигара врезалось несколько заклинаний, посланных группой поддержки из оврага, снеся ему еще 3 хп. Блин, так мы его до смерти ковырять будем. Юх, пронеслась мысль, когда тварь резко развернулась, делая размашистый удар одной из передних ног. Я едва успел пригнуться, словно не от пули агента из той самой сцены в первой матрице. БВЗЗЗЗЗ. Послышался гул из оставшейся звуковой пушки. Выпрямившись, я заметил, что демон направлял ее на меня. Бля. Я рванул вперед, пригибая голову, прямо под брюхо монстра, а тварь тут же дала залп, отчего я спиной почувствовал волну. Хотя это меня не ранило, но одежду со спины сорвало, настолько я близко был. И хотя я не оборачивался, но там, как потом заметил, где я был миг назад, образовался кратер. Свист.